Глава 9. Квартира Николая Семеновича, Веры Андреевны и Пеходовых находилась в старом пятиэтажном доме. Поднимаясь по обшарпанной лестнице, я ощущал странное волнение. Эти люди любили другого Сергея, того, чье тело я сейчас занимал. Они считали его сыном, и я не знал, как себя с ними вести. Перед знакомой, но только телу, не сознание, дверью, я на мгновение замер, собираясь с мыслями, а затем коротко постучал. Изнутри послышались шаркающие шаги, и через пару секунд мне открыл худощавый мужчина с седыми висками и внимательными глазами за старомодными очками. «Сережа!» Лицо Николая Семеновича расцвело в радостной улыбке. «А мы тебя ждали к обеду. Ты как всегда?» Внезапное радушие и тепло застали меня врасплох. Улыбка этого человека была настолько искренней, настолько отцовской, что что-то дрогнуло внутри. Я неловко кивнул. «Извините, задержался на работе». «Вера, Сережа пришел!» — крикнул Николай Семенович в глубину квартиры и отступил, пропуская меня. «Проходи, сынок». «Сынок». Это слово прозвучало так естественно, но отозвалось странной болью. Я прошел в небольшую прихожую, автоматически разуваясь и вешая куртку на знакомый телу крючок. Из кухни выглянула женщина лет 60 с аккуратно собранными в пучок сидеющими волосами. Ее лицо выражало смесь радости и беспокойства. «Сереженька!» — воскликнула она, вытирая руки о фартук. «Как же ты похудел! И бледный такой! Ты вообще ешь что-нибудь?» Прежде чем я успел ответить, она обняла меня. От нее пахло выпечкой и какими-то старомодными духами. Почему-то именно этот запах, уютный, домашний, абсолютно незнакомый, но одновременно такой родной для тела, заставил мое горло сжаться. Я неловко обнял женщину в ответ. «Проходи на кухню, я как раз борщ разогрела». Вера Андреевна обеспокоенно меня оглядела. «И котлеты. Ты же будешь с макаронами?» И растерянно кивнул, не зная, что именно любил прежний владелец этого тела. Потом опомнился. «Лучше без макарон, мам. И одну котлетку только. Может, хоть с капустой квашеной?» Подумав, я кивнул. «Квашеная капуста — это то, что надо. Витамин С в чистом виде, да еще и молочно-кислые бактерии для кишечника. После всех стрессов моему организму сейчас любая поддержка не помешает. Да и никотиновая ломка. Были исследования. Быстрее проходит, когда витаминов в достатке». «С удовольствием», — добавил я и прошел на кухню. Кухня была маленькой, но уютной. Старая советская мебель, окно с геранью на подоконнике, вышитые салфетки, импортный, но очень старый холодильник LG, мурлыкающий в углу. «Присаживайся». Николай Семенович указал на табурет. «Вера, чай пока налей». «Лучше борща сначала, пусть поест нормально», — проворчала она. «Потом котлетки, а потом чай». Спорить мужчина не стал, а Вера Андреевна засуетилась у плиты, доставая тарелки из навесного шкафчика. Николай Семенович присел напротив, внимательно изучая меня. «Михаил Петрович звонил», — сказал он неожиданно. «Рассказал про операцию». Я поднял взгляд от стола. «И что он сказал?» «Что ты провел блестящую операцию дочери Хусаинова». Отец слегка улыбнулся. «Нейрохирургическую. Хотя сам всегда говорил, что нейрохирургия не твое». В его тоне не было подозрения, только искреннее удивление и гордость. Я неопределенно пожал плечами. «Так получилось. Не было другого выхода». «Ты же знаешь, что я всегда верил в тебя». Николай Семенович смотрел на меня со странной смесью тепла и печали. «Даже после всего, что произошло, даже когда ты сам в себя не верил». Вера Андреевна поставила передо мной большую тарелку с ароматным наваристым борщом. Плюхнула туда ложку сметаны. Я не стал отказываться. С медицинской точки зрения передо мной был практически идеальный набор для восстановления после стресса. Свекла расширяет сосуды благодаря нитратам, которые превращаются в оксид азота и улучшают кровоток. После операции и всех переживаний моему мозгу сейчас нужен нормальный приток кислорода. Капуста – клетчатка и витамины группы В, которые помогают нервной системе прийти в себя. Да и для кишечника полезно, особенно учитывая, что я в последние дни питался черт знает как. А сметана – это не просто вкусно. Жирорастворимые витамины из овощей без жира не усвоятся. Плюс молочный жир снижает уровень кортизола. А у меня его сейчас явно переизбыток. Я взял ложечку и зачерпнул густой темно-бордовый борщ. «Спасибо, мам», — сказал я и отправил первую ложку в рот. Вкус был потрясающим, домашним, насыщенным. Тело отреагировало волной удовольствия, а желудок жадно потребовал еще. Я понял, что не ел ничего подобного уже очень давно. Вера Андреевна довольно кивнула и села напротив, внимательно наблюдая за мной. «Ешь, пока горячий». Она коснулась моего плеча. «А то совсем исхудал. И глаза какие-то другие». Я вздрогнул, услышав последнюю фразу, но Вера Андреевна лишь покачала головой. «Светлее стали. Меньше. Мучаешься, что ли?» «Работа занимает все время», — осторожно ответил я. «Михаил Петрович говорит, ты переменился», — продолжил Николай Семенович. Говорит, как будто заново родился. Ложка застыла на полпути ко рту. Я медленно поднял взгляд, но увидел в глазах отца лишь радость и облегчение. «Я всегда говорил, что все это пройдет». Николай Семенович тепло улыбнулся. «После смерти Наташи и ребенка ты просто потерялся. Но теперь, кажется, возвращаешься». «Наташа? Ребенок?» Я затаил дыхание, ощущая, как передо мной открывается еще одна дверь в прошлое человека, чье тело я занимал. Но ведь по паспорту он был холост или жил с Наташей в гражданском браке. «Не надо об этом», — тихо сказала Вера Андреевна, бросив обеспокоенный взгляд на сына. Сережа только стал приходить в себя. Николай Семенович виновато кивнул, но я поспешно произнес. «Нет, все нормально, можно говорить». «Правда?» — Вера Андреевна удивленно приподняла брови. «Обычно ты избегаешь этой темы». Я понимал, что ступаю на тонкий лед, но любопытство пересилило осторожность. «Думаю, пора перестать избегать». Родители обменялись удивленными взглядами. 4 года прошло», — тихо сказал Николай Семенович. «Наташа была хорошей девочкой. И никто не виноват, что так случилось. Особенно ты, Сережа. Но ты почему-то всегда винил себя». Я молчал, надеясь, что отец продолжит. Тот вздохнул. «Ты ведь знаешь, что у каждого хирурга бывают потери. Беременность была сложной. Никто не мог предугадать осложнений. Если оперировавший ее хирург не смог их предотвратить, то что мог сделать ты?» Я пытался сложить картину из обрывков информации. Похоже, у Казанского Сергея была беременная гражданская жена или девушка по имени Наташа. Что-то пошло не так, и оба, женщина и ребенок, погибли. А он винил себя. Но подробности оставались неясными. «Знаете, я ведь много думал об этом. Осторожно начал я и, кажется, начинаю принимать случившееся. Нужно жить дальше. Да и вам, небось, внуков хочется понянчить». Я улыбнулся, а Вера Андреевна всхлипнула и крепко обняла меня. От неожиданности я чуть не опрокинул тарелку с борщом. «Мы так ждали этих слов, сыночек», — прошептала она. «Твой запой после похорон, та авария, проблемы с квартирой, тем кредитом в банке. Потом эти проблемы на работе. Мы думали, ты совсем пропадешь. Любой бы сломался». Николай Семенович положил руку на мое плечо. «Но ты справился. Пусть не сразу, пусть с потерями справился. И сегодняшняя операция тому подтверждение. Ты вернулся к жизни, Сережа. Мы всегда в тебя верили. Ты у нас молодец, сынок». Сидя за этим столом, окруженный заботой совершенно чужих людей, считавших меня родным, я почувствовал странную смесь вины и признательности. Казанский Сергей Пехотов, чье тело я занял, прошел через личную трагедию, которая сломала его. Он потерял любимую женщину и ребенка, пустился во все тяжкие, утопая в алкоголе и азартных играх, и медленно разрушал собственную карьеру. Человек, которого любили эти добрые пожилые люди, умер в тот момент, когда я получил его тело. Я не знал, должен ли чувствовать благодарность за этот дар второй жизни или вину за то, что занял чужое место. «Сережа, ты совсем не ешь», — обеспокоенно произнесла Вера Андреевна. «Может, плохо себя чувствуешь?» «Нет, все хорошо». Я виновато улыбнулся и вернулся к еде. Просто задумался. Я посмотрел на этих двух пенсионеров, лишенных в старости единственного нажитого богатства — сына, и внезапно ощутил решимость. Я не просил этой второй жизни, но получил ее. Если уж мне суждено жить дальше, то нужно сделать это правильно, хотя бы в память о человеке, чье место занял. Впервые за долгое время в моей душе воцарилось некое подобие мира. Проблемы еще никуда не делись. Впереди неизвестность, поиск работы, денег, угроза Михалыча, проблема от Рубинштейна, грядущая смерть тела, которому осталось 8 дней с небольшим. Но сейчас, за этим столом, я мог просто быть Сережей, сыном заботливых родителей, которые никогда не переставали в него верить. Возвращаясь домой пешком, я чувствовал, как ноги превращаются в свинец. Пакеты с домашней едой, которыми нагрузила меня Вера Андреевна, оттягивали руки. Топал я через полгорода. Машина стояла на штрафстоянке, и денег на ее выкуп не было. Расписание автобусов я не смотрел. Метро мне было не по пути, а на такси тратиться душила жаба. К тому же пешая прогулка, еще и под нагрузкой, здорово прибавляла к прогнозу продолжительности жизни. Однако чувствовал я себя совсем иначе, как будто вот-вот двину кони. К подъезду подошел на одной силе воли. Спина ныла, в легких жгло, а никотиновая ломка усиливала каждое неприятное ощущение. Курить тянуло так, что возле какого-то бомжа, смолившего бычок, я не выдержал и остановился подышать дымом. В подъезде хотелось рухнуть на лестнице и просто лежать. А на площадке меня ждал сюрприз. Эльвира Гизатуллина, медсестра из приемного отделения, облокотившись на перила, улыбалась. В свете тусклой лампочки ее ярко-красная помада казалась почти черной. — Сергей Николаевич, вот так встреча! — она поправила прядь волос. — А я как раз к вам. — Эльвира? — я нахмурился. — Что-то случилось? — Да нет. Девушка беззаботно пожала плечами. — Просто вся больница гудит о вашей операции. Я подумала, может, отметить хотите? Она подняла пакет, в котором угадывалась бутылка вина. Странно. Чего это она? Спасибо, но я завязал с алкоголем. Во взгляде Эльвиры промелькнуло удивление. Серьезно? Так резко? Врачебное предписание. Я развел руками и попытался улыбнуться. Проблемы с сердцем. Ой, Ли! Она улыбнулась. Ну, ладно, вино подождет. Все равно мы могли бы просто поговорить о будущем. Операция на дочери Хусаинова. Вот что ее привело. Еще вчера она прошла бы мимо меня, не заметив, а тут приперлась в мой неблагополучный район. — Давайте зайдем хоть, Сергей Николаевич, — настойчиво предложила Эльвира. — Я же тут стою уже целый час, ночь на дворе, а вы девушку на пороге держите. Я заколебался. Отказать напрямую — значит нажить врага. Хуже и злее нет человека, чем женщина, получившая отказ. А новые недоброжелатели мне сейчас не нужны. — Ладно, — сдался я, — но ненадолго. Я правда устал. Открыв дверь, я пропустил Эльвиру вперед и включил свет. Она вошла, уверенно ступая на каблуках, но замерла, окинув взглядом прихожую. Облезлые обои, потертый линолеум, старая обувь в углу, запах сырости, да и прежняя вонь никуда не делась. «Ух ты!» — сморщив носик, протянула Эльвира преувеличенно жизнерадостным голосом. «Уютненько!» Я промолчал, проходя на кухню и выкладывая пакеты на стол. «Хорошо, что вчера хоть вымыл его». Эльвира последовала за мной. Ее взгляд скользнул по облупившейся краске на батарее, задержался на холодильнике, на советском гарнитуре с отваливающимися дверцами. Губы девушки скривились. «Сергей Николаевич!» В голосе появились ледяные нотки. «Вы правда здесь живете? Я думала...» «Что именно?» Эльвира сдула прядь со лба и широко улыбнулась, сказав. «Ничего, все наладится». «Спасибо», — сказал я, но насторожился. «Почему ты так считаешь?» «Ну, я просто думала, что после операции Хусаинов же наверняка заплатит или отблагодарит. Такие люди не остаются в долгу». «Хусаинов ничего не должен», — сухо ответил я. «И я не жду благодарности, я врач, делаю свою работу». «Да ладно!» — Эльвира скептически улыбнулась. «Какой врач откажется от благодарности такого уровня? Вы либо святой, либо...» Она осеклась. «Либо дурак?» — закончил я за нее. «Может, и дурак. Но это моя жизнь и мой выбор». Она оглядела кухню еще раз. На лице промелькнуло разочарование, затем брезгливость, которую она уже не пыталась скрывать. Никаких денег, никаких связей, только нищие, запущенные квартиры и человек, который почему-то не хочет пользоваться шансом. «Знаете, Сергей Николаевич...» — она взяла пакет с вином. «Я, пожалуй, пойду. Вспомнила, что у меня завтра ранняя смена. А вы все равно не пьете?» «Конечно», — кивнул я. «Спасибо, что заглянула». Эльвира направилась к выходу, но на пороге остановилась и обернулась. «Сергей, уже без отчества и на «ты», и в ее голосе звучала смесь жалости и насмешки. «Хусаинов, твой шанс, а ты отказываешься. Гордый? Врач? Дебил ты, а не врач. Мог выкарабкаться, да и тот шанс просрал. Ты же понимаешь, что для всех ты алкаш и неудачник». Ее слова могли бы задеть казанского Сергея. «Но я прожил слишком долгую жизнь. Не для всех», — спокойно ответил я. Она фыркнула и вышла, громко хлопнув дверью. Я прислонился к косяку, чувствуя, как накатывает усталость. Ноги гудели, в висках стучало, организм требовал никотина. Или алкоголя, или хотя бы сна. Система активировалась сама собой. Анализ состояния тела. Физическое истощение. Критическое. Признаки никотиновой абстиненции усилены. Артериальное давление 154 на 106. Повышено. Дефицит глюкозы в крови. Рекомендации. Немедленный отдых, обильное питье. Прогноз продолжительности жизни уточнен. 8 дней, 18 часов, 42 минуты. Я усмехнулся. Система старательно напоминала, что времени осталось мало, а я даже никотиновые пластыри купить не могу. То есть могу, но не буду. Лучше перетерпеть. Так физиологический процесс отвыкания не затянется на несколько недель, а то и месяцев. Да и деньги лучше на что-то иное приберечь. И словно в ответ на мои рассуждения, система отреагировала. Анализ состояния разума. Мыслительная активность высокая. Настроение тревожное, но стабильное. Без алкоголя 71 час. Улучшение когнитивных функций плюс 5%. Без никотина 58 часов. Улучшение когнитивных функций плюс 3%. 2 дня без сигареты и алкоголя начинали приносить плоды. Да и прогноз продолжительности удавалось удерживать на том же уровне. Но хватит ли этого? Я подошел к зеркалу в ванной и впервые внимательно всмотрелся в чужое лицо. Крупные черты, мешки под глазами, нездоровый цвет кожи. Сколько боли пережил человек с этим лицом. Потеря любимой женщины и ребенка. Я не мог в полной мере понять эту трагедию. У меня была, как я считал, до последней минуты прекрасная семья и любимая мать ее Ирочка. Моя жизнь принадлежала медицине, исследованиям, карьере. Развод вряд ли сломал бы меня. Казанский Сергей был другим, способным любить так сильно, что потеря разрушила его изнутри. Или же была и другая причина. Чужие глаза в зеркале смотрели с усталостью и странной решимостью. «Теперь я, Казанский Сергей Пехотов», — произнес я вслух, — «и хотя бы в память о твоей Наташе и вашем ребенке ты будешь жить, Серега». Я вернулся в комнату и рухнул на кровать. Мышцы ныли, никотиновая ломка не давала расслабиться. Мозг отказывался отключаться. Мысли вертелись по кругу. Долг Михалычу — курить, завтрашний день без работы, деньги, которых нет — курить. Или выпить, смочить горло всего-то. Я закрыл глаза, пытаясь уснуть. Зазвонил телефон. Неизвестный номер. Я нахмурился и нажал на зеленую кнопку. «Да». «Серый!» — голос прозвучал жестко и спокойно. «Это Сан Михалыч. В среду в 20:00, знаешь где? Чтоб как штык. Если не придешь, сам знаешь». Гудки. Я медленно опустил телефон. Сердце застучало сильнее. «В среду — это послезавтра. 20:00. 320 000, которых у меня нет». Система снова активировалась. Внимание, стрессовая ситуация. Зафиксировано критическое повышение уровня адреналина и кортизола. Негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Прогноз продолжительности жизни уточнен. 6 дней, 17 часов, 58 минут. Гребаный Михалыч! Своим звонком, падла, отнял 2 суток жизни. Все, что нажито непосильной ходьбой через полгорода, завтра, а вернее уже сегодня, учитывая, что уже далеко за полночь, мой первый день в качестве безработного, а послезавтра, похоже, может стать последним вообще.